Возвратившись в спальню, Кира сняла 6 традиционных вуалей и натянула на себя шерстяную одежду. Она пришла с ей в пору. Собираясь вернуться к принцу, девушка заметила, что тот стоит в двери и наблюдает за ней. «Теперь теплее?» «Да, господин». «За этот вечер ты 3 раза сказала «да, господин» и 2 раза «спасибо, господин». Раньше ты была более разговорчивой». Со слезами в голосе Кира произнесла: «Простите, господин». Несколько мгновений принц разглядывал ее. В его глазах появился дьявольский огонек. Он направился к девушке. Та внезапно разрыдалась и бросилась бежать, но, услышав его смех, остановилась, как вкопанная. «Так я и думал. Ты еще боишься меня?» «Успокойся, Кира. Я не собираюсь заставлять тебя, хотя в прошлый раз еле сдержался. Мне так стыдно, господин. Простите меня». Селим приблизился к Кире и нежно обнял за плечи. «Давай-ка присядем, милая девственница». Они устроились на подушках. «А теперь послушай меня. Ты знаешь, почему я уехал? Вы злились на меня?» «Отнюдь нет. Я испугался, что нарушу свое слово и силой возьму тебя. Ты чувствуешь великолепные ароматы. Видишь луну? Я ведь обещал тебе это, так что насиловать тебя я не собираюсь». «Я так и не думала, господин. Сегодня ты не похожа на себя. Неужели ты испытываешь те же чувства, что и я?» Он повернул ее к себе и увидел, что девушка покраснела. «Посмотри на меня». Она покорно подняла глаза, и принц увидел в них сияние. «Аллах!» — молча молился он. «Помоги мне не взять ее силой». Он наклонился и легонько поцеловал Киру в губы. «Ты не упала в обморок?» — с притворным изумлением сказал он. «Может быть, попробуем еще раз?» Кира улыбнулась. «Да, господин, мне не страшно, когда вы ласковый». На этот раз он заключил ее в объятия. Упругое девичье тело с гладкой кожей прижалось к принцу, губы встретились, и поцелуй затянулся. Девушка обняла Селима за шею, и он почувствовал ее язык. Селим вздрогнул и отстранился. «Если ты будешь дразнить меня, я не выдержу», — хрипло проговорил он. «Но я ведь женщина». «Первый раз всегда очень болезненно и часто пугает. Тебя, безусловно, учили, что ты обязана удовлетворять все мои прихоти, и ты, наверное, думаешь, что жизнь кончится, если это не удастся». Он ласково поднял ее на руки и ощутил приятный запах волос. Желание охватило Селима, но он понимал, что не может торопить девушку. Губы слились в поцелуе. Дыхание смешалось. Она прижалась к принцу, он понес ее к кровати. Селим положил Киру на подушки. Он сжал руки в кулаки, чтобы немедленно не наброситься на нее, потом снова принялся целовать ее. Когда мужские руки дотронулись до тела, девушка вздрогнула, они опустились ниже, ласкали бедра. «Не надо». Он остановился и посмотрел на прекрасную грудь, плоский живот и длинные стройные ноги. «Кира, если бы звезды могли видеть тебя, то тут же погасли бы, осознав, насколько они некрасивы». Она попыталась прикрыться рубашкой. «Остановись», — приказал он. «Мне приятно смотреть на тебя». Кира сначала побледнела, потом покраснела, и принц невольно рассмеялся. Рука опять дотронулась до груди под его прикосновением. Селим ощущал учащенное биение ее сердца. «Назови меня по имени попросил он. Ты никогда этого не делала. Селим, прошептала Кира, еще раз. Он отпустил грудь и принялся гладить бедра. Селим, он потянулся и распустил ей волосы, которые рассыпались по плечам. Как ты прекрасна! Я видел много красивых женщин, но ни одной подобной тебе. Мне нужно время, чтобы завоевать твое сердце, но пусть Аллах простит меня, я больше не могу сдерживаться. Кира притянула его к себе. Пусть будет так, мой господин. Принц удивленно посмотрел на нее, а девушка только улыбнулась и произнесла: «Будь ласков со мной». Он ласково поцеловал ее и погладил шелковые волосы. Кира постепенно расслабилась, и Селим воспользовался этим моментом. Она даже не вскрикнула и не закрыла глаза. В этой боли была какая-то сладость, и тело охватило приятная дрожь. Кира издала животный стон и сама удивилась себе. Радость единения притупила неприятные ощущения, и Кира прижалась к Селиму. Внезапно она прокричала его имя, и по щекам покатились слезы. Принц спрятал лицо у нее в волосах и уже больше не смог контролировать себя. И в этот момент их души слились, и он стал навсегда ее слугой. Селим обожал Киру, она полностью принадлежала ему, но как мужчина он чувствовал себя не победителем, а побежденным. Сияла луна, а Селим смотрел на спящую девушку. Он любовался кожей жемчужного цвета, коралловыми сосками, густыми ресницами, изгибом бедер и копной рыжих волос, рассыпавшихся по подушке. Он хотел ее снова, но, понимая, насколько это будет болезненно, поднялся и приказал слуге принести таз с теплой водой, чистое белье, напитки и пирожные. Когда все было подано, Селим осторожно перевернул девушку на спину, намочил льняное полотенце и аккуратно смыл кровь. Это должен был сделать евнух, но принцу не хотелось нарушать удивительную атмосферу любви, царившую в комнате. Потом он набросил на нее легкое покрывало и вышел на террасу. Свежий воздух успокоил Селима. Он радостно думал о том, что влюбился. Раньше у него не было постоянных отношений с женщиной. Хаджибей посылал многих. Они удовлетворяли все желания, но никогда не задерживались надолго. Кира же околдовала его. Чувства обуревали принца: любовь, нежность, желание защитить ее от невзгод. Как могла эта молоденькая девушка вселить их во взрослого мужчину? Селим не мог этого понять. Хотелось вернуться и поговорить с Милой, разобраться, что творится у нее на душе. Принц взял чашку с фруктовым соком, присел на кровати и ласково погладил Киру. Она что-то сонно пробормотала, открыла глаза и жадно выпила предложенный сок. Я долго проспала. Несколько часов, моя любовь. Селим не отрывал от Киры глаз. Она покраснела под его пристальным взглядом, потом поставила чашу на столик и прижала голову принца к своей груди. Если ты будешь так смотреть на меня, Селим, то я загорюсь и превращусь в пепел. Ты доволен мной? В ее голосе чувствовалась вновь приобретенная сила. Произнеся эти слова, Кира поняла, что задала глупый вопрос, и рассмеялась. Селим торжественно поклялся, что это было так, и оба от души расхохотались.